Рассказ о Шерин и рыбаке. Рассказывают также, что Хасру, а это был царь из царей, ловил рыбу. И однажды он сидел в своих покоях вместе с Шерин, своей женой, и к нему пришел рыбак с большой рыбой и поднес ее Хасру. И царю понравилась эта рыба, и он велел дать рыбаку 4000 дирхемов. И рыбаку дали деньги, и он ушел, а Шерин сказала царю: «Плохо то, что ты сделал». «А почему?» — спросил Хасру. И Шерин тогда молвила: «Потому что если ты после этого дашь кому-нибудь из своей челяди такое количество денег, он сочтет это ничтожным и скажет: он дал мне столько же, сколько дал рыбаку. А если ты дашь меньше, он скажет: он меня презирает и дал мне меньше, чем дал рыбаку». «Ты права», — сказал Хасру, — «но дурно, когда царь берет обратно подаренное. И это уже пропало». «Я придумаю, как тебе получить подарок обратно», — молвила Шерин. «А как так?» — спросил царь. И тут Шерин сказала: «Когда ты этого захочешь, позови рыбака и спроси его, это рыба самец или самка. И если скажет самец, скажи ему: мы хотели самку, а если скажет самка, скажи: мы хотели только самца». И царь послал за рыбаком, и тот вернулся, а этот рыбак обладал острым умом и сообразительностью. И царь Хасру спросил его: «Это рыба самец или самка?» И рыбак поцеловал перед ним землю и ответил: «Это рыба двуполая, не самец и не самка». И Хасру засмеялся его словам и приказал дать ему другие 4000 дирхемов. И рыбак пошел к казначею и получил от него 8000 дирхемов, и положил деньги в мешок, который был с ним, и взвалил его на спину, и хотел выйти, но у него выпал из мешка 1 дирхем. И рыбак снял мешок с плеча и нагнулся за дирхемом, и взял его, а царь и Шерин смотрели на него. И Шерин тогда сказала царю: «О царь, видел ли ты скаредность этого человека и его низость? Когда у него упал дирхем, ему нелегко было оставить его, чтобы поднял дирхем кто-нибудь из слуг царя». Царь, услышав ее слова, почувствовал к рыбаку отвращение и воскликнул: «Ты права, о Шерин!» А затем царь Хасру велел вернуть того рыбака и сказал ему: «О низкий помыслами! Ты не человек! Помнишь, как ты, сняв с плеча мешок с деньгами, нагнулся ради 1 дирхема, поскупившись оставить его?» И рыбак поцеловал землю и сказал: «Да продлит Аллах век царя! Я поднял этот дирхем с земли не потому, что он был для меня значителен. Нет, я потому поднял его с земли, о великий царь, что на одной из его сторон изображение царя, а на другой стороне его имя. Я боялся, что кто-нибудь из людей наступит на него, не зная этого, и будет этим оскорблено имя царя и его изображение, а с меня взыщется за этот грех». И царь удивился словам рыбака и нашел прекрасным то, что он сказал, и велел дать ему еще 4000 дирхемов, и приказал глашатаю кричать в царстве: «Не должно никому следовать мнению женщин. Кто последует их мнению, потеряет с каждым своим дирхемом еще 2 дирхема».